Глава 63. Михаил Белавин пинком распахнул дверь и вошел в комнату жены. Он привез Ираиду домой почти час назад, и все это время она себе места не находила от беспокойства. «Она убьет ее», — причитала она, заламывая руки. «Не зря она взяла нож. Девчонка просто спятила, как я не замечала этого раньше». Михаил только что позвонил Данилу Бакшееву. Бывший зять уважал его и не стал отказывать старику в помощи. Данил хотел объявить машину Кочергиной в розыск, но ему не пришлось этого делать. Едва он упомянул ее фамилию, дежурный по части рассказал о недавно зарегистрированном нападении. Данил тут же сообщил обо всем Михаилу. «Ну что, ты добилась, чего хотела?» — закричал на жену Михаил. «Что ты себе позволяешь?» — разозлилась Ираида. «Это ведь ты помогала Марго вернуть Сергея». «И что?» «Эта психопатка ударила нашего сына ножом». «Он сейчас в реанимации!» — выкрикнул Михаил. «Что?» — пролепетала Ираида, побледнев как мел. Она не поверила своим ушам. «Он потерял много крови. Если мой сын умрет, это будет на твоей совести», — безжалостно заявил Михаил. Ираида упала на колени и издала громкий нечеловеческий вой. Настя прождала Артема несколько часов, но он так и не вернулся домой. В конце концов, она просто уснула на диване в гостиной. Разбудил ее громкий стук в дверь. Девушка вскочила, не сразу поняв, где находится. Стук в дверь повторился. Она вспомнила, что заперла входную дверь на засов и поспешила в прихожую. Из больницы вернулась Тамара. Ее сопровождала Анна, которая примчалась в палату Людмилы прямо из дома моды. «Как там Людмила?» — тут же спросила Настя. «Врач дал ей сильное снотворное», — сказала Анна. «Она теперь проспит до утра». «Что с тобой, Настя? Ты ужасно выглядишь». Настя потерла заспанные глаза. «Виталий вернулся в дом, когда все уехали», — сказала она. «Где этот мерзавец?» — крикнула Тамара. «Сейчас я разорву его на куски!» «Он пытался меня ударить, я спустила его с лестницы и вышвырнула из дома», — спокойно сказала Настя. «Потом выбросила следом всю его одежду и запретила появляться на нашем пороге». Анна ошеломленно уставилась на дочь, а Тамара громко расхохоталась. «Вот это моя девочка!» — одобрительно сказала она. «Да я сама не поступила бы лучше!» «И он ушел?» — изумленно спросила Анна. «Ушел!» — кивнула Настя. В это время в гостиную вошла Изольда. «Вот она!» — воскликнула Тамара. «Явилась, не запылилась, змеюка подколодная!» Изольда просто остолбенела. «Придержи язык, старая дура», — холодно произнесла она. «Иначе я выгоню тебя отсюда и пикнуть не успеешь». «Она права», — поддержала Тамару Настя. «Ты настоящая змея». «Что? Что ты себе позволяешь, девчонка?» «Я лишь беру с тебя пример. Только ты предпочитаешь интриговать тайно, а я говорю все напрямую», — твердо произнесла Настя. «Я иду спать», — заявила Изольда. «Не сейчас. Нам нужно поговорить». «Я очень устала». «Не думала, что твои козни отнимают столько сил». «Опять какие-то нелепые обвинения, и что вы вменяете мне на этот раз?» «Ты руками алкоголика пыталась избавиться от родной сестры», — заявила Тамара. «О чем ты?» «Ты заставила Виталия наброситься на Людмилу». «Вот еще что за бред». «Он сделал это из-за акций». «Тамара слышала, как ты заставляла его сделать это». Изольда с ненавистью уставилась на Тамару. «Старуха совсем выжила из ума?» — крикнула она. «Мало того, что она признается в подслушивании хозяйских разговоров, так она еще и настраивает нас друг против друга. Я завтра же тебя рассчитаю». «Я все слышала», — заявила Тамара. «И тебя прекрасно знаю, Изольда. Знаю, на что ты способна. Но ты не прекращаешь удивлять меня. С годами ты становишься все подлее. Ты обещала Виталию деньги за акции Людмилы». «Старая идиотка!» — завизжала Изольда. Ты все не так поняла. Я всего лишь просила его поговорить с женой. Не знаю, что вдруг взбрело ему в голову, раз он устроил драку. Наверняка узнал о том, что Людмила завела себе любовника, вот и вспылил. Где этот пьяница, кстати?» «Я выгнала его из дома», — заявила Настя. Изольда удивленно замерла, но быстро пришла в себя. «Молодец», — сказала она. «Давно следовало сделать это. Теперь он не будет портить нам жизнь». «По сравнению с тобой он просто ангел», — сказала Настя. «Сама ты не желаешь убраться отсюда?» «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — крикнула Изольда. «Я все-таки твоя тетка!» «Мне противно на тебя смотреть», — раздраженно проговорила Настя. «Ты словно ядовитая змея. Ты строишь козни, шантажируешь нас, оскорбляешь наших близких и никогда не признаешь своей вины». «Анна, уйми свою дочь!» — Изольда взглянула на Анну в поисках поддержки. Но Анна отвернулась от нее. «Ах, вот значит как!» — холодно произнесла Изольда. «Вы гоните меня из моего собственного дома? Хороши же родственнички! Если бы Аркадий был жив...» «Отец ненавидел тебя сильнее всех нас вместе взятых», — сказала Настя. «Я не знаю причины, но, видно, ты и ему порядком испортила жизнь». «Ну хорошо. Я уйду из этого дома», — сказала Изольда. «Но должность в компании останется за мной. Я не позволю тебя лишить меня и работы». Она быстро зашагала в свою комнату. Анна взглянула на Настю. «Что с тобой стало, дорогая?» — тихо произнесла она. «Из скромной воспитанной девушки ты превратилась в такую решительную, энергичную...» «Стерву?» — закончила Настя. «Я бы употребила другое слово, но...» «Мама, ты же ничего не знаешь об ее выходках», — устало произнесла Настя. «Честно говоря, я не совсем понимаю, о чем идет речь», — призналась Анна. «Это Изольда заказала слежку за Алексеем и его парнем», — начала перечислять Настя. «Она шантажировала его теми фотографиями, чтобы он продал ей свои акции Тауэра. Алексей отказался, и отец узнал обо всем». Анна переменилась в лице. «Это дело рук Изольды?» — ужаснулась она. «Теперь она шантажирует этими снимками Петра Суздалова, требуя у него подать судебный иск на нашу компанию. Она требовала акции у Кати, а когда та отказалась, сообщила Ивану Волкову о романе между Катей и Русланом. В отместку она пыталась выгнать Катю из дома, и ты знаешь, чем все закончилось». Анна обессиленно опустилась на диван. «Боже мой!» — взволнованно произнесла она. «Я и подумать не могла». Когда полчаса спустя Изольда спустилась по лестнице с небольшим чемоданом в руках, никто, даже Анна, не вышел в гостиную, чтобы попрощаться с ней. «Замечательно», — скривилась Изольда. «Теперь я все знаю о вашем истинном отношении ко мне. Но я вам еще припомню. Вы мне за все заплатите. Оставайтесь в своем хрустальном дворце», — гневно выкрикнула она в пустоту. «А хотя... как давно я мечтала сделать это!» Она приблизилась к хрустальному дворцу, уперлась в него руками и, поднатужившись, столкнула его с каменного постамента. Многолетнее украшение гостиной особняка Бежецких, предмет гордости покойного брата Изольды Аркадия, тяжело обрушился на мраморный пол и с грохотом разлетелся на сотни сверкающих осколков. Изольда удовлетворенно ухмыльнулась и зашагала к выходу из особняка. Петр Суздалов вернулся из дома моды не один. Во время конкурса красоты он познакомился с Алексом, привлекательным 20-летним манекенщиком. Как оказалось, парень полностью разделял пристрастие Петра и с готовностью согласился отправиться к нему домой. «5000 и готов гостить хоть всю ночь», — сразу предупредил Петра Алекс. «Подходит», — с готовностью кивнул Суздалов. Ему уже не терпелось избавиться от одежды. Они поехали в пустой темный особняк. Петр заранее распустил прислугу, чтобы никто не смог им помешать. Алекс начал целовать его еще в машине. Петр уже с трудом соображал, что делает. Он едва сумел попасть ключом в замочную скважину. Распахнув двери, целуясь и обнимаясь, они ввалились в темную гостиную особняка. В это время в комнате зажегся свет. Петр с ужасом открыл глаза. Его жена Ксения с бокалом мартини в руке сидела, уютно расположившись в большом мягком кресле. На ее коленях лежали два пекинеса. В углу гостиной под включенным торшером стояли еще не распакованные чемоданы. «Это еще я хотела сделать ему сюрприз», — мрачно произнесла Ксения. «Ну ни хрена себе!»